Душа наполнилась долгожданной легкостью и еле уловимой вибрацией, будто кто-то включил другой режим и ослабил прочные натянутые нити под названием «отпуск надо заслужить». И это означало только одно – свободен. «Никита, Женя, да вы молодцы, как я погляжу! Не без моей, конечно, помощи, но справились!» Глеб широко улыбнулся и матросской походкой направился к встроенному бару. «Надеюсь, все согласны, что победу нужно отметить и заодно выпить за счастье молодых?» «Отличный вечер, я вам скажу!» Но до бара Глеб не дошел. Стук в дверь прервал триумфальные планы, и пришлось развернуться на 180 градусов и отправиться в другом направлении. На пороге стояла Даша, и это было настолько неожиданно, что предыдущий победный настрой ушел, а сердце защемило. И отчего-то Глеб вспомнил, какую он увидел ее впервые. Ретро-девчонка в белой блузке с нелепыми рюшами и плиссированной юбке. А теперь она в свободном коротком платье цвета чайной розы. И волнистые шоколадные волосы собраны в небрежный хвост. И даже в небрежности красота. «Добро пожаловать в мою берлогу!» — мягко и равнодушно произнес Глеб, отступая и пропуская Дашу. «Лишних вопросов задавать не надо. Если она пришла, то это уже хорошо и очень приятно». «Спасибо». Даша зашла в номер, развернулась и сказала просто без тени эмоций. «Ты говорил, что я могу прийти, если мне потребуется добавить в главу горячую сцену». Она помолчала немного. «Вот я и пришла». Глеб готов был услышать что угодно, но только не такие слова. Это просто не могло быть, и то, как легко их произнесла Даша, означало лишь одно. Она приняла решение и не уйдет. И вот теперь, когда он продемонстрировал свое неподдельное изумление, а брови точно подскочили на лоб, она улыбнулась. «Неужели исполняется моя мечта?» Включаясь в игру и поддерживая тот тон, который задала Даша, спросил Глеб. Он наклонил голову на бок и ответно улыбнулся. «Наверное, иначе и не должно быть. Особенные женщины дарят особенные впечатления. Пожалуй, сегодня лучший день в моей жизни. Но я должна предупредить. Внимательно слушаю. Я девственница». Еще мгновение назад Глеб был уверен, что его уже ничем поразить нельзя. Перебор с удивлением за один вечер. Но признание Даши полоснуло по чувствам, и смесь холода и огня пробежала по венам. «Тебе 27 лет». Так получилось. И она пожала плечами, будто речь шла о рядовом кратковременном дожде, который забыла предсказать служба синоптиков. «Можно хотя бы 2-3 подробности?» «Когда мне было 22 года, я полюбила хорошего человека. Через полгода он погиб, и мне потребовалось время, чтобы это принять. А потом я уже слишком погрузилась в писательство и ни в чем не нуждалась, только в шелесте страниц». «Полгода», — мысленно повторил Глеб. «Я бы так не смог». Он подошел к Даше, прислонил ладонь к ее щеке и немного приподнял ее голову. Вот они, большие глаза, в которых так много всего. И тайна, и все тот же шелест страниц, и ирония, и уверенность, и вымысел, и правда. Но Глеб бы многое отдал, чтобы узнать, а есть ли в них любовь. Если бы сейчас его кто-нибудь спросил, а хотел бы он, чтобы Даша оказалась девственницей, то он не знал бы, что ответить. Она пришла к нему и доверилась. «Разве он не этого желал?» «Я никогда тебя не обижу», — произнес Глеб неожиданно для себя. Слова вырвались сами и зазвенели в воздухе. Может ли он давать подобные обещания, если понятия не имеет, где окажется завтра? Если длинные отношения — это расплывчатая станция на пути невозможного? Если чувства женщины всегда были и остаются лишь бонусом к приятному времяпрепровождению на земле? «Я никогда тебя не обижу», — повторил Глеб уже твердо и осознанно. «И ничего не бойся». «Я не боюсь». — спокойно ответила Даша и прижала его руку к своей щеке крепче, и Глеб понял, что она не обманывает. «Отчего же? Ты сама говорила, что я не лучший человек на свете». Ирония растаяла в последней фразе. Глебу было приятно вернуться на их общую волну, когда правила вроде есть, а вроде их нет. «Ты не из тех, кого нужно бояться». Даша опустила руку, заглянула в его голубые глаза и почти нежно добавила. «Ты из тех, за кого хочется помолиться». Глеб не мог в этот момент не вспомнить Катюшку, которая тоже когда-то молилась за него. Так молилась, что спасла от ада, уже распахнувшего двери в ожидании новой жертвы. А он в своей жизни наворотил немало, и расплачиваться бы непременно пришлось. Глеб осторожно коснулся губами губ Даши. Не поцелуй, прикосновение, когда смешиваются дыхание и желание, когда готовишься к тому, к чему приготовиться невозможно. «Обещаю, ты никогда не пожалеешь об этом», — тихо произнес Глеб, подхватил Дашу и понес в спальню. Он распустил ее волосы, и они шелком скользнули между пальцев. Он стянул с себя футболку, и она упала на пол, как самая ненужная вещь на свете. Он ловко победил дорожку мелких пуговиц на платье, и оно неторопливо открыло загорелое плечо. И он сразу поцеловал плечо, сдерживая все порывы и делая единственно правильный выбор. Эта ночь не для него, а для Даши. Ему очень хотелось стать для нее особенным, таким, которого не забывают. Глеб обнял Дашу, вдохнул аромат неведомых цветов, дальних странствий, позабытых чувств, первых и последних нот старинных мелодий, невидимых морских дорог, ветреных островов, загадочных туманов. И показалось, что далеко-далеко певучей песней тянется шелест страниц. «Уходи, это моя ретро-девчонка».